Глава 49. Тяжелая дверь приоткрылась. В щель просунулась голова Рикки, и ее голос нарушил тишину библиотеки. «К нам гости!» Никки развернулась на стуле. «Какие гости?» «Кто-то появился на подъеме к замку». «Ты не знаешь, кто?» — спросила она, вставая от полированного стола. Рикка помотала головой. Зет сказал только, что магические щиты предупредили его. Кто-то движется вверх по дороге. Он счел нужным предупредить тебя. Честно говоря, мне от всего этого здешнего волшебства муторно. Я схожу за Ричардом. Рикка кивнула и исчезла за дверью. Никки поспешно вернула книгу, которую изучала на место, на одну из множества полок красного дерева, протянувшихся вдоль стен просторного и тихого помещения. Книга представляла собой подробнейший и довольно скучный отчет о делах, творившихся в замке во время Великой войны. Никки находила очень странным это повествование о людях, живших в замке волшебника тысячи лет назад. Истории казались бессвязными, пока она не напомнила себе, что все они происходили в том же самом месте, где она читала про них. От этого напоминания становился еще удивительнее контраст с Дворцом Пророков. Какая бурная деятельность царила там, сколько необычных жизней было прожито на протяжении столетий. Никки не могла представить себе Дворец Пророков тихим и пустым, а ведь замок размерами превосходил его. Хотя дворца больше не было, а замок остался цел и по сей час. На самом деле, Никки не слишком интересовала эта книга. Ей было все равно, интересна она или скучна. Нужно же было как-то убить время. Она не могла себя заставить сосредоточиться на чем-то серьезном, что потребовало бы глубокого обдумывания. Мысли ее и без того были заняты. С того дня, когда они раскопали могилу матери-исповедницы, новолуние сменилось полнолунием, и луна снова приближалась к последней четверти, но в их жизни ничего не менялось. Спустя несколько дней по возвращении с кладбища, Зет признался Ричарду, что сожалеет о своей несдержанности, что ему следовало бы узнать больше, прежде чем выносить суждение, и что он любит своего единственного внука, как и раньше. Зет пообещал найти способ вернуть Ричарду меч, и тогда все снова станет хорошо. Он был совершенно искренен. На его умение выходить из трудных переплетов можно было положиться. Но Ричард оставался безутешен. Уж слишком больно ударил его дед, а ведь ему и без того было тяжко. Он не сумел доказать реальность своей мечты, хотя ради этого пошел на все. Он был так уверен в своей правоте, а оказался просто сумасшедшим. Ричард выслушал извинения Зеда с неподвижным лицом и не произнес ни слова в ответ. Никки чувствовала, что ему теперь уже все равно, смягчился Зед или гневается. Он дошел до конца мыслей, надежд, усилий. Все рухнуло. После той ночи жизнь едва теплилась в нем. Зет долго допрашивал Кару и Никки в ту первую ночь. Никки была потрясена, услышав от Кары, что, по словам Шоты, жаждой крови ту таинственную тварь наделила сама Никки, нечаянно передав ей частицу наследственной крови Ричарда. Она с ужасом поняла, что сама вырастила опасность, угрожающую Ричарду. Зеда удивил рассказ Никки о том, как ей удалось спасти жизнь Ричарда. Но он подтвердил, что иначе Ричард непременно скончался бы там же на месте. «Главное, — сказал он, — что Ричард выжил. А уж со страшной тварью, созданной сестрами по приказу Джеганя, они теперь сообща сумеют разобраться». Да и над странными снами Ричарда следовало подумать, и над тем, как вернуть ему меч. Из откровений Шоты о том звере, в добавление к уже известному Никки, явствовало, что надеяться на успех не приходится. Никки не могла даже определить, с чего начать. Как подойти к задаче уничтожения этого создания темных сил? Она ужасно расстроилась, еще и потому, что, по словам Кары, Шота раскрыла Ричарду ее намерение пробудить у Ричарда любовный интерес к Никки. Зет, спасибо ему, воздержался от всяких комментариев к этой части рассказа Кары. Но Никки почувствовала свою беспомощность и безнадежность всяких усилий. Имперский орден безнаказанно бесчинствовал в новом мире. Зверь преследовал Ричарда, а он был, мягко говоря, не в себе. Все чаще ей вспоминалось прежнее, до встречи с Ричардом, мрачное отношение к жизни. Ее приучили к мысли, что раз она родилась счастливой во всех отношениях, ей положено поставить все свои способности на службу тем, кого обидела судьба. Но как бы тяжело она ни трудилась, нужды людей всегда превышали ее возможности удовлетворить их. И она постоянно чувствовала себя виноватой, глядя, как ухудшается жизнь других, при том, что ее собственная жизнь ей не принадлежала. Разумеется, нынешние обстоятельства были совершенно иными, и все же они пробуждали в ее душе былую печальную безнадежность. После того, как открытая могила показала Ричарду правду, он проводил целые дни в одиночестве, если не считать Кары. Ответив на все дотошные вопросы Зеда о поездке к Шоте, она теперь не соглашалась оставлять Ричарда ни под каким предлогом, а поскольку Ричард предпочитал молчать, то и Кара сделалась его безмолвной тенью. Как странно было видеть их вдвоем. Им было хорошо даже в этих обстоятельствах. Никки казалось, что им и слова не нужны. Они обходились то взглядом, то слабым пожатием плеч и всегда понимали друг друга. Никки чувствовала, что она будет лишней свидетельницей его несчастья и потому держалась в стороне, не попадаясь ему на глаза. Однако, оставаясь все же неподалеку, на случай неожиданного нападения зверя. Первые 4-5 дней после возвращения в замок Ричард провел во дворце исповедниц. Бродил по великолепным комнатам и анфиладам залов. Никки оставалась в одной из гостиных дворца, пока Ричард бесцельно обходил опустевшее жилище. Потом он ушел и провел неделю в Эйдендриле, меряя шагами улицы и переулки, словно хотел воскресить жизнь, замершую уже давно. Оставаться рядом с ним в эти дни было для Никки сложнее. Ричард ходил, не задерживаясь на одном месте подолгу, с утра до вечера. Хуже того, потом он ушел в горные леса, окружающие Эйдендрил, и несколько раз даже не возвращался домой на ночь. Для Ричарда лес был родным домом, и Никки не решилась следовать за ним. Там Ричард немедленно обнаружил бы ее присутствие. Ее немного успокаивала магическая связь. Ниточка, связавшая их в день отъезда Ричарда из Алтуранга, не рвалась, и Никки всегда было известно, в каком направлении он движется и далеко ли ушел. Однако, когда Ричард долго не возвращался, Никки ночи напролет мерила шагами комнату, не в силах заснуть. В конце концов, дед упросил Ричарда не уходить из замка, чтобы в случае атаки зверя Зет и Никки успели остановить его. Ричард согласился, не споря и не возражая. Теперь вместо дворца, города и леса он бродил по внешним укреплениям замка, упорно глядя вдаль. Никки отчаянно хотелось помочь Ричарду, но Зет уверял, что им остается лишь ждать, пока время поможет ему очнуться и свыкнуться с реальностью, где не нашлось места его любви к Кэлен. Никки не возражала, но на самом деле не верила, что со временем что-то изменится. Она достаточно давно знала Ричарда и понимала, что здесь речь идет о чем-то большем. Помощь ему явно была нужна, вот только какая. Сейчас Никки быстрым шагом прошла по мягким коврам зала, прилегающего к библиотеке, и углубилась в путаницу лестниц и переходов, пользуясь подсказкой своего дара и связью с Ричардом, и даже не пытаясь запомнить дорогу по замку. Приближаясь к Ричарду, она снова вспомнила тот день, когда, прощаясь, установила между ними связь и скрепила его поцелуем. Ох, до чего же приятной была та минута! Но теперь Никки было неловко вспоминать о ней, ведь наслаждение далось ей обманом. Связь можно было установить и без поцелуя. Более того, она могла вообще не объяснять Ричарду, что делает. Достаточно было коснуться пальцем его ладони или плеча, и связь установилась бы, а он ничего бы и не почувствовал. Но незадолго до того, как Кара воодушевила Никки, подсказав, что ей стоит обратить на себя его внимание, и у нее родились жаркие мысли о дальнейших возможностях. Поцелуй, несомненно, надолго запомнился бы Ричарду. Однако теперь ей казалось, что она слишком поспешила, учитывая, в каком состоянии он был тогда. Вся его любовь была отдана мечте, а Никки не проявила уважения к его чувствам. Она почти сразу же пожалела, что позволила себе этот поцелуй. Но сожалела также и о том, что поцеловала его в щеку, а не в губы, как это сделала Шота. Она вся горела, слушая в описании Кары, как Шота целовала Ричарда и соблазняла остаться с нею. Никки понимала, что чувствовала ведьма, но счастливее от этого не стала. Никки все отдала бы за возможность обнять его, утешить, пообещать, что все будет хорошо, лишь бы он хоть чуточку оживился, лишь бы заметил, что рядом с ним есть кто-то, кому он дорог. Но она знала, что сейчас не время и не место для подобных попыток. И все же она понимала, что так не может продолжаться вечно. Ему нельзя позволить застревать в таком подвешенном состоянии. Он не должен плыть по течению, не заботясь о последствиях. Он должен очнуться. Никки шагала все быстрее, пустые, но роскошные комнаты мелькали одна за другой. Что-то дергало ее, тянуло поскорее увидеть Ричарда. Он стоял на краю стены, положив руки на массивные зубцы крепостной стены и смотрел прямо перед собой в прорезь бойницы. Казалось, он стоит на краю света. Стадо белых облаков тянулось по небу внизу, далеко под ними. Серые тени пролетали по холмам и полям, словно серые овцы догоняли белых. Ричард как будто забыл о времени. Дни тянулись монотонной чередой, пустота существования лишь подчеркивалась мелкими обыденными событиями. Он явно не осознавал, как долго стоит тут, глядя со стены на беспредельное пространство. Кэлен умерла, исчезла, и все остальное потеряло смысл. Ему даже не верилось, что смысл когда-то был. Более того, он усомнился, что и она когда-то существовала. Но была ли она настоящей или выдуманной, все уже кончилось. Кара стояла рядом. Она неотлучно держалась не далее, чем в трех шагах. Зная, что на нее можно всегда положиться, он чувствовал себя немного лучше. Но иногда ее постоянное присутствие утомляло, казалось назойливым. Она нарушала совершенство его одиночества. «Интересно», — подумал он. «А ведь она думает, что успеет подхватить меня, если мне вздумается прыгнуть со стены». Он знал, что Кара не успеет. Внизу, у подножия горы, пестрели крыши Эйдендрила. Отсюда дома казались крошечными. Его тянуло к этому городу. Город пуст, и его душа пуста. Жизнь покинула город и душу. После вскрытия могилы он не мог заставить себя называть ее могилой Кэлен ни мысленно, ни тем более вслух. Жизнь потеряла для него всякую ценность. Если бы людям было дано умирать только усилием воли, он был бы уже мертв. Но смерть, получив приглашение, отчего-то вдруг оробела и медлила. Дни тянулись бесконечно. То, что он увидел в могиле, потрясло его сознание, и оно теперь словно застряло на том месте и не могло сдвинуться. Способность мыслить покинула его. Прежние интересы поблекли. Весь мир перевернулся. Как мог бы он заниматься делами, если стал не способен отличить реальность от выдумки? Он не знал, чем теперь заняться. Впервые в жизни он был оглушен и повержен обстоятельствами. Прежде у него всегда имелись наготове запасные выходы, хитроумные уловки. Теперь ничего не осталось. Все, что он сумел придумать, не сработало. Он повис на конце веревки, и внизу была только пропасть. И все это время перед его мысленным взором неотступно стояло тело в открытом гробу. Он видел, он слышал. Он осязал, но не мог собрать все частицы увиденного в осмысленную картину. Сам себе он казался мертвецом. Зачем ходить, есть, пить, притворяться? Что толку в этом подражании живым? Ему хотелось только темноты, тишины и покоя, вечного покоя пустоты. Он перешел уже предел, за которым не существовало ни боли, ни горя, ни печали. Только безмолвная, бездумная, слепая агония, не отпускавшая его ни на минуту, не позволявшая вздохнуть полной грудью. Он напрягал все силы, чтобы отвергнуть истину, не позволить ей существовать, но ничего не получалось, и это удушало его. Ветер, слетевший с гор, взвихрил его волосы. Он этого не заметил, не отводя глаз от пропасти в тысячи футов, открывающейся почти прямо перед ногами. Кому он теперь нужен такой? Он подвел Зеда. Он отдал Шоте меч истины за безделку. Никки считает его сумасшедшим. Даже Кара не верит ему. Не верит по-настоящему. Он сам верил себе и сам выкопал не ее, свою могилу. Скорее всего, Никки права, и он действительно безумен. Все правы, а он способен лишь на выдумки. Он читал это в глазах тех, кто подходил к нему. Читал по выражению брезгливой жалости. Так чудилось ему. Ричард всматривался в каменную кладку наружной стены замка. Ряды обтесанных блоков переходили в крутой срез стены, нерукотворной, монолитного склона горы. До каменистой осыпи и верхушек леса внизу сразу не долетишь. 1000 футов. Порывы ветра, бьющие о стену, норовили сбить его с ног. В голове мутилось. Ну что ж, один головокружительный прыжок и... Разве нужен он теперь хоть кому-нибудь, даже себе самому? Он из-под тишка взглянул на Кару. Она стояла близко, но не слишком. Ричард не видел причин продлевать агонию. Он лишился рассудка, а рассудок для него означал жизнь. Он лишился Кэлен, она была его жизнью. А между тем, все в один голос уверяли, что она и не жила никогда. Его Кэлен была желанием, капризом, не более того. А та, жившая когда-то, упокоилась в красивом гробу. Он снова посмотрел на пропасть, на склон горы напротив, на камни и деревья внизу. Лететь будет долго, очень долго. Ему когда-то говорили, будто бы перед человеком в минуту смерти проносится вся его жизнь. Если так, он заново проживет все чудесные дни и часы, проведенные с Кэлен. Он надеялся, что так и будет. Долгий путь вниз. Время вспомнить все слова, улыбки, взгляды, полные любви.